Глава 14. Одно проклятие на двоих. Маяк на утесе, остров красных фантомов, 47 километров от Тиона. Все та же комната на первом этаже маяка. Четверо похитителей консула Комарова готовы к бою. Магистр крокодил у входа удерживает меня рукой за шею. Здоровенный, словно медведь, с короткой зубастой мордой и человеческими руками. Его коллега с головой богомола быстро выглядывает в крохотное окно. Малдер и Фостерс затаились за машиной смотрителя маяка. С улицы, из-за ливня и усилившегося шторма, их не разглядеть. Еще один боец-учитель, Три, стоит у лестницы, краем глаза посматривая во второе крохотное окошко. Его руки сжимают пулемет с магазином, полным артефактных пуль. Фонит маной такая штука страшно. Между прочим, крайне опасное оружие на короткой дистанции. На сундук-чемодан с колесиками я взглянул лишь мельком. Все мое внимание привлекла дама-ветеран, Два, с аурой целителя. «Вот кто поменял внешность двойнику консула Комарова», — понял я, быстро оценивая обстановку. Именно целительница первой заметила неладное. «Честер, это одаренный!» — крикнула она, указывая на меня. «У него следы физической трансформы!» «Ну да, волк волка сразу распознал». Сознание уже находилось под ускорением. Следом по телу прошла волна от усиления. Магистр-крокодил дернулся, но сделать ничего толком не успел. Выставив доспех духа, накладываю поверх него скольжение и так выскальзываю из схватки противника. Прямо в падении бью ногой по крокодильей морде. Тело магистра с треском пробивает дверь, ведущую из маяка наружу. 0,2 секунды. Мои ноги касаются пола. Учитель, Три, с пулеметом уже поворачивает ствол оружия в мою сторону. Сзади скрипнула половица. Магистр-богомол пришел в движение. С двух рук бью воздушным тараном назад и вперед. Тра-та-та-та-та! Пулеметная очередь коснулась меня лишь краем, высекая искры из доспеха духа. Бойца-учителя, Три, вместе с куском лестницы вышвырнуло в пробитую насквозь стену. Богомол успел поставить щит перед собой, но воздушный таран в замкнутом помещении все равно, что взрыв гранаты. Скрепление сорвало металлическую печку, вырвало с корнем дымоход. Ящики и чемоданы подняло в воздух. Целительница едва успела выставить доспех духа, прежде чем ее приложила об стену. 0,5 секунд. Богомол, оказавшийся аэромантом, тут же швырнул в ответ мощнейшее воздушное копье. Скольжением и вектором я кое-как разминулся с его атакой. Пробой в стене на месте пулеметчика стал в два раза шире. Снаружи громыхнуло. Развернувшись с двух рук, бью дыханием дракона. Активное плетение огня сразу выжигает весь кислород в помещении. Оттого для богомола я мгновенно превратился в крайне неудобного противника. Эссенция огня стала насыщать пространство. Секунда, две. Продолжаю уклоняться от веера нейтральных техник, продолжая перетягивать внимание аэроманта-магистра на себя. Кислорода в помещении почти не осталось. Уже горит все, что только может. Сзади послышался хруст кирпича. Краем глаза замечаю, как целительница вытаскивает наружу чемодан-сундук сквозь пробой в стене. Из-за выбитой двери на улице слышен шум боя. Фостер с Малдером принялись за магистра-крокодила. Едва целительница исчезла, как богомол перешел в атаку. Создал вокруг себя шар из сжатого воздуха и взорвал. По крайней мере, так я подумал, пока вдруг не оказался на территории аэроманта. Противник попросту насытил пространство внутри маяка своей эссенцией, беря территорию под свой контроль. Пожар утих мгновенно, а воздух стремительно становился ядовитым. Богомол прочирикал что-то непонятное, выхватывая из-за пояса короткое артефактное копье. Быстрый выпад я скорее предугадал, кое-как успевая увернуться. Доспех духа в районе щеки резануло болью. «Опасно!» «Бдыщ!» Каменную стену маяка за моей спиной будто насквозь пробило пушечным ядром. Древко копья скользнуло в руке человека-богомола, возвращаясь в исходное положение. В глазах воинственность, противник принял боевую стойку. Каким-то шестым чувством предугадываю момент следующей атаки. Резко дергаясь вправо, тут же вектором отталкиваю себя назад. Острие резко удлинившегося оружия пролетело прямо перед носом. Скольжение, вектор, вектор, вектор. Град стремительных ударов проносится перед глазами. Стены маяка трещат из-за попаданий, грозя обвалиться в любой момент. Богомол, войдя в боевой раж, опять что-то верещит. Прикрывшись ступенькой от очередной атаки, резко сокращаю дистанцию между нами. Теперь уже мои удары с сумасшедшей скоростью вколачивают богомола в стену маяка. Воздух вокруг стремительно становится кислотным. Ступенью фиксирую ноги противника и в тот же миг чувствую, как его копье, поднятое телекинезом, ткнуло меня в бок, высекая громовые разряды. Доспех духа трещит по швам от бешеной нагрузки. Резко отскакиваю назад и, едва коснувшись каменного пола, создаю горный молот. Боевое плетение, пройдя через поверхность, с треском выныривает прямо перед магистром аэромантом. «Быдыщ!» Богомола вместе с куском выломанной стены вышвыривает на улицу. Маяк трещит, строение ощутимо покосилось. Снаружи слышатся непрекращающиеся звуки битвы. Грохочет гром, ливень, пришедший со штормом, продолжает лить, не переставая. «Тра-та-та!» Снова затрещал пулемет бойца-учителя, «Три». Когда я повернулся, он как раз мелькнул в пробитой мной дыре. На одних рефлексах успеваю швырнуть в него воздушное копье. «Бам!» Фигурку учителя «Три» снесло, взрыхляя вокруг землю. Искореженный пулемет отлетел в сторонку. Сквозь дверной проем в помещение влетает магистр-крокодил, «Четыре». Прилетевший ему в спину воздушный серп от Аарона эта зверюга даже не заметила. Запыхавшийся магистр гидромант огляделся, видя следы пожара. Большая часть чемоданов не уцелела. «Ты!» — зарычал крокодил, глядя на меня с кровавыми от бешенства глазами. «Если бы не ты!» Брошенное уже мной воздушное копье в упор крокодил попросту развеял. «Антимагический дар рода», — едва успел подумать, как ситуация снова изменилась. «Крц!» Над нами затрещали деревянные доски потолка. Очередная молния ударила в крышу, и, видимо, это стало последней каплей прочности для маяка. Все строение стало оседать под тяжестью собственного веса. Магистр-крокодил, взревев, рванул на меня. «Скольжение! Вектор! Вектор!» Дверь, ведущая наружу, находилась аккурат за спиной магистра. Но тут пол под ногами накренился. Только увидев огроменную трещину с метровым зазором вокруг дверного проема, я осознал, что случилось в горячке боя. Маяк падал. Причем падал вместе с куском утеса прямо в море. Удерживаясь плюсом за поверхность пола, скольжением двигаюсь к краю стены. Но тут магистр-крокодил умудряется вытянуться в прыжке с места, сгребая меня в охапку. Точнее, попытался, потому что плетение скольжения никто не отменял. Снеся нас обоих к накренившейся стене, крокодил поднимается на ноги. По комнате летают сгоревшие куски дивана, обугленные чемоданы. Многотонное строение стремительно неслось к воде. Под ускорением все это воспринимается, будто вижу замедленную съемку. «Бдыщ!» Едва я сам поднялся на ноги, как маяк уже начал уходить под воду. Все тем же скольжением и вектором выбираюсь из тонущего строения. Встаю на морскую гладь, удерживаясь на ее поверхности за счет плетения минус. Шторм. Грохочет гром, молния бьет в скалу, где недавно стоял маяк. Многометровые волны создают вокруг меня и магистра-крокодила постоянно меняющийся ландшафт. Эта зверюга тоже выбралась на поверхность, смотря на меня с откровенной ненавистью. «Ты!» Ревет белугой противник, швыряя град и веер из водяных лезвий. «Ты и твои дружки! Если бы вас не было, то уже завтра я бы спокойно заполучил титул барона, и я сделаю все, чтобы он стал моим!» «А я сделаю все, чтобы самому его не получить!» Скольжением ухожу из сектора атаки. «Так что заткни хлебало и дерись, как мужик!» Крокодил взревел и взмахнул руками. Поднял из воды сразу десяток водяных змеев. Каждый толщиной с откормленную анаконду. Типичное боевое плетение, добавляющее гидроманту руки. «Идиот! Сражаться с магистром на его же поле боя!» «Да я такими, как ты, даже сапоги не протираю!» — рявкнул я, швыряя в противника сразу три плетения туман. Первое магистр отбил змеем, второе — встречной техникой, а вот третье сработало еще до перехвата. Крокодила и ближайшую к нему местность окутала туманом. Волны покачнулись, мгновенно поглотив часть преграды. Но главное, я выиграл время. Крокодил снова швырнул веером водяные лезвия и град в обе стороны. Он понял, что я хочу обойти его с фланга, пока обзор перекрыт. Мне пришлось практически прильнуть к поверхности воды, чтобы уклониться от всего. Территория гидроманта. Да еще и в открытом море, в условиях ливня со штормом. Пока действует туман, швыряю под ноги крокодилу ледяное кладбище. Достигнув поверхности воды, плетение мгновенно замораживает всю воду вокруг на десяток метров. Ноги магистра сковало льдом на секунду. В тот же миг я подскочил к нему и нанес десяток быстрых ударов кулаками. Контактные техники проходят. Уже сформированное проявление стихии тоже. Анализирую на ходу дар рода крокодила. Доспех духа противника дрожал, получая мощнейшие параличи при каждом попадании. Влитой в мои атаки власти хватило бы на обездвиживание слона-гиганта. Морские змеи пришли в движение, собираясь порвать меня в клочья вместе с зоной заморозки. Бдыщ! Мощнейший разряд молнии шарахнул в одну из змей, развеивая напрочь все ближайшие плетения. Меня и крокодила швырнуло в разные стороны от места попадания. Упав на водную гладь, я, тем не менее, не потерял сознание. Выжил. Хотя мой доспех духа теперь держится на добром слове. Рывком встаю на морскую гладь, снова применяя вектор, направленный прямо в спину. И тут же скольжением ухожу от комбо из сокрушительных атак. Ревел магистр, швыряя мощные плетения одно за другим. Целый айсберг появился на том месте, где я только что находился. Прилетевшая следом техника испарила кусок моря 10 на 10 метров. Энергоемкость такого фокуса огромная. Крокодил же и не думал сбавлять темп. Топнув ногой, магистр создал вокруг себя кислотный водоем, расширив территорию до радиуса в полсотни метров. В глазах противника теперь читается откровенный страх. В ближнем бою я его порву, нам обоим теперь это стало очевидно. До боевых навыков того же богомола ему как до луны. Крокодил же, все взвесив, стал швырять десятки плетений туман, насыщая вокруг себя воздух влагой. Мне это перекрывает обзор, а вот он в нем может чувствовать мои движения. Чертов гидромант! Бдыщ! Еще один разряд молнии угодил в ближайший к нам гребень волны, буквально испарив тысячи кубометров воды. «Опасность», — поняли мы оба, задрав головы. «Не бывает настолько мощных природных молний в океане. Второй разряд оказался раз в 10 мощнее предыдущего. Черные тучи громыхают. Облака налились светом, десятки молний сверкают. Кажется, будто вот-вот на нас обрушится нечто такое, чего нам с крокодилом не пережить». Секунда, две, три. Целая прорва времени для сверхскоростного боя. Крокодил, немного выждав, снова стал проводить атаки с большой площадью поражения. Стена льда длиной в сотню метров перекрыла возможность отступления подальше. Сзади появилась многометровая воронка. Жаждущий моей крови магистр разошелся, используя преимущество территории на максимум. Сейчас расход маны и эфира на все его плетения уменьшен минимум в 2 раза. Можно не экономить силы. Вошедший враж крокодил применял десятки техник, подготавливая ловушку. Он явно что-то спрятал под водой в том месте, куда я должен отступить. Я же поглядывал в небо, ожидая очередной подставы. Тихо. Слишком тихо. Смотрю на грозовые тучи, начинающие подозрительно светиться прямо надо мной. «Черт! Так проклятие Малдера копило силу? Или я с самого начала был целью?» Резко сменив направление скольжения, мчусь сквозь кислотный водоем магистра. Доспех духа норовит развеяться в любой момент. Крокодил ревет в боевом азарте, швыряя в меня одно плетение за другим. Отвечаю ему встречным градом и гранитной шрапнелью. Плетения сталкиваются и взрываются прямо между нами». В небе тем временем из молний соткался огроменный драконий коготь размером с потопленный Титаник. Грохочет так, будто настал конец света. Из-за него стало настолько нестерпимо ярко, что приходится прикрыть глаза. До крокодила осталось 20 метров. Если буду медлить, мне не жить. Вслепую швыряю в сторону противника плетение гейзер. Пришлось усилить технику властью, да так, что из носа кровь хлынула фонтаном. По-другому на территории гидроманта мне не применить плетение того же типа. Ни черта не видно, но чуйка орет благим матом. «Опасность! Опасность! Опасность!» «А-а-а-а-а!» Крик магистра крокодила стал удаляться. Попал под гейзер. Счет пошел на доли секунд. Даже ничего не видя из-за ослепительно яркого света, я кожей ощутил силу веры. Тот коготь молнии в небе, атака церкви Иссу. Проклятие, доведенное до стадии воплощения в материальном мире. Прямое попадание даже мне не пережить. А между тем коготь уже летит вниз. Вода вокруг нас закипела. Невероятный жар снес мой доспех духа и плетение минус. Территория гидроманта пошла в разнос. Проваливаясь в воду, я вытащил из хранилища клинок пустоты. Выставил перед собой. Вспышка. Грохот и ударная волна разошлись по водной глади, на миг искажая гравитацию. Клинок пустоты, развеяв вокруг себя большую часть силы веры, сломался от бешеной перегрузки. Вода вскипела, меня окатило волной жара. Удар когтя из молнии пришелся на гейзер, как на высочайшую точку. Едва отойдя от шока, сразу ставлю доспех духа и за счет вектора всплываю на поверхность. Кожу щиплет из-за легких ожогов и остатков силы веры. На поверхности моря все еще бушует шторм, но грохот в небе прекратился. «Ну ты и слабак!» Направив руку в небо, показываю неприличный жест неизвестному врагу. «Черт его знает! Может, он меня сейчас видит?» «Такими разрядами молний Чак Норрис обычно заряжает телефон!» Оглядевшись, нахожу потрепанную тушку магистра крокодила, плавающую на поверхности воды. Бедолага немного подгорел в гейзере, но пока живой. Тем временем в Тионе. База искоренителей Хулы. В опечатанном нацбезопасностью четвертом приходе церкви Иссу случилось неожиданное. Под утро из стены вернулся епископ Ринго Гравис с пятеркой приближенных. Выйдя из тайной кельи, глава прихода сразу заподозрил неладное. Его людей нигде не было. Ни в подвале допросной, ни в кельях, ни в саду вечного покаяния. В личном кабинете Грависа в специальной нише аббат Жерар Кватро оставил секретное послание. «Епископ, я совершил тяжкий проступок. Собрал ваших карателей. Использовал резервный канал связи. Макс Граут, Нижний город. Гугот Даденфелл, агент нацбезопасности. Засада. Они все знали, епископ. Драконы объявили на вас охоту. Бегите из Тиона. В любой другой стране церковь Иссу вас защитит». Вызвонив пару своих должников в Министерстве обороны, Гравис узнал текущий расклад дел. Хуже некуда. Инквизиторов после серьезного допроса передали в другой приход, требуя высылку из страны врагов Аквитании. Сам епископ Ринго Гравис официально объявлен в розыск. Неофициально четыре драконьих клана уже приговорили его к смерти. «Уходить, не хлопнув дверью!» Гравис себе не мог такого позволить. Епископ со своей командой первопроходцев спустился в комнату с алтарем. Реликвия в виде огромной светящейся каменюки, находящейся в подвале храма, выполняла функции хранилища эссенции веры в Иссу. Текущий запас сублимированной энергии в ней собирался весь последний год. Пользоваться этой силой напрямую могли лишь высшие иерархи церкви — епископы, кардиналы и патриархи. Прикоснувшись к алтарю, Гравис всю доступную ему мощь пустил на сотворение всего двух мощнейших проклятий нарастающего типа. Имена целей уже известны. Некий Макс Граут и агент нацбезопасности Аарон Фостерс. Оба должны находиться сейчас в Тионе, то есть на территории действия храмов Иссу. Божье проклятие само найдет неверных. «Смерть!» — рычал Гравис, с мольбой смотря на символ своей веры. «Тех, кто пойдет против церкви Иссу, ждет только смерть. Драконы, эльфы, орки, люди. Пусть все в Тионе знают, что ждет врагов церкви Иссу». Алтарный камень под рукой Градиса сразу потеплел, принимая полученную команду. Требовалось время на поиск цели. К полудню алтарь загудел, сигнализируя о сильном расходе накопленной силы веры. Такое было возможно только в случае мощнейшей защиты от проклятий у цели, или если сама цель находилась далеко от ближайших храмов Иссу. Однако Гравису уже доложили. Фостерса и Граута еще несколько часов назад видели в Тионе. Примерно к часу дня огроменный алтарный камень гудел, раскалившись до бела, словно печка. Гравис всем своим телом ощущал колоссальный расход силы веры. Такого объема сублимированной энергии хватило бы на убийство пары абсолютов, 7, не говоря уже о паре человек. «Лишь один из которых является магистром, 4», — подметил Гравис. При этом в Тионе царила хорошая погода. Ни грома, ни молний, ни сильных взрывов. Вообще ни намека на действие одного из мощнейших проклятий церкви. «Взззз!» В ярчайшей вспышке алтарный камень Иссу вдруг разрушился, рассыпавшись по полу горой оплавленных камней. «О, великий!» Епископ Гравис с откровенным шоком смотрел на разрушенный символ веры. «Кого я, черт возьми, пытался проклясть, если даже такого объема энергии веры не хватило?» «Одно проклятие на троих. Так ведь проклинали же. 2».